Неудачник без страха и упрека. Все биографы сходятся и на том, что Сервантес в 1570 году, после короткой службы у кардинала прямо в Италии, большая часть которой в то время принадлежала Испании, записывается в армию. Уже в следующем, 1571 году, он принимает непосредственное участие в знаменитой битве при Лепанто, во время которой Оттоманской империи, а точнее ее морскому владычеству, наносится сокрушительный удар. Сам же Сервантес становится героем битвы, теряя левую руку. В результате ранения она кажется парализованной. Это событие, подобно тому самому пресловутому клочку исписанной бумаги, окажется упомянутым во вставной новелле в романе «Дон Кихот» «Рассказ алжирского пленника». В последующие, после знаменитой битвы 4 года, ставший инвалидом писатель примет активное участие в военной кампании испанцев, развернутой ими на территории почти всего Средиземноморья. Сервантес – участник военной экспедиции в Наварино, в Тунисе. Затем вместе со своим братом Родриго он окажется в алжирском плену, когда в 1575 году на галере «Эль Соло» «Солнце» будет возвращаться домой. Следующие 5 лет Сервантес проведет в неволе и совершит 4 безуспешные попытки побега, за каждую из которых ему грозила мучительная казнь. После каждой неудачи Сервантес ведет себя как Дон Кихот и всю вину берет на себя. Когда семье удастся накопить нужную сумму для выкупа, то из плена на волю Сервантес первым делом отправляет своего брата. Это жест в стиле Дон Кихота. В плену Сервантес завоевывает необычайное уважение среди своих товарищей по несчастью. Им, наконец, удается выкупить однорукого. В 1580 году почти всеми забытый будущий автор Дон Кихота возвращается домой. Он намерен получить место в дипломатической службе и отправляется в миссию в Оран, откуда возвращается в Испанию через Португалию. Осев в Мадриде, Сервантес безуспешно пытается покорить столицу своими драматическими произведениями, и в 1585 году, после выхода в свет его пасторального романа «Галатея», добивается признания, правда, весьма скромного. К этому времени у Сервантеса на руках оказываются не только 2 его незамужние сестры, свое приданое они пожертвовали, чтобы выкупить братьев из плена, но и незаконно рожденная дочь Изабелла от некой Анны Франко де Рохас, что не мешает, впрочем, писателю-неудачнику предложить руку и сердце Каталине де Салазар. Получается, что писатель, собравшийся зарабатывать исключительно своим литературным трудом, должен теперь заботиться о 5 женщинах, полностью от него зависящих. На его руках 3 семьи и никаких радужных перспектив на будущее.